Пока Арнульф был жив, венгры сдерживали с признательностью или страхом, но во время малолетства его сына Людовика они открыли существование Баварии и вторглись в нее. И такова была поистине скифская быстрота их наступательного движения, что в один день они собирали и потребляли добычу с окружности в 50 миль. В битве при Аугсбурге перевес был на стороне христиан до 7 часа дня. Они были введены в заблуждение и побеждены вследствие притворного обращения тюркской кавалерии в бегство. Пламя пожара распространилось по провинциям Баварии, Швабии и Франконии, и венгры содействовали водворению анархии тем, что принуждали своих могущественных баронов вводить дисциплину между их вассалами и укреплять их замки. К этой эпохе общественных бедствий относят возникновение городов, обнесенных стенами. И никакое расстояние не предохраняло от нападений неприятеля, который почти одновременно предавал пламени и монастырь святого Галла в Швейцарии, и город Бремен у берегов Северного океана. В течение слишком 30 лет на Германскую империю или на Германское королевство была наложена позорная обязанность уплачивать дань, а сопротивление обезоруживалось от угрозы, от серьезной и оправдавшейся на деле угрозы, что женщины и дети будут уведены в рабство, а мужчины, перешедшие за 10-летний возраст, будут умерщвлены. Я не имею ни возможности, ни желания следовать за венграми по ту сторону Рейна, но я должен с удивлением заметить, что от этой бури пострадали южные провинции Франции и что даже защищенную Пиренеями Испанию испугало приближение этих грозных иноземцев. Близость Италии навлекла на эту страну их первые нашествия. Но из своего лагеря на берегах Бренты они не без страха взирали на призрачную силу и многолюдность вновь открытой страны. Они попросили позволения удалиться. Итальянский король с гордостью отказал в этом разрешении, и 20 000 христиан поплатились жизнью за его упорство и неблагоразумие. Между западными городами Павия, бывшая центром управления, выделялась и по своей прошлой славе, и по своему великолепию, и даже Рим имел над ней только то преимущество, что в нем хранились мощи апостолов. Венгры появились под стенами Павии, предали город пламени, сожгли 43 церкви и перебили жителей, пощадив только 2 негодяев, которые будто бы откупились несколькими четвериками, какое нелепое преувеличение, золота и серебра, собранного среди дымящихся развалин их родины. Во время этих ежегодных нашествий от подножия Альп к окрестностям Рима и Капуи уцелевшие церкви оглашались плачевными мольбами «Спаси и избави нас от венгерских стрел», но святые были или глухи, или неумолимый, и поток катился все далее, пока не был остановлен оконечностями Калабрии. За каждого итальянского подданного был предложен и принят выкуп, и 10 четвериков серебра были доставлены в тюркский лагерь. Но по самой природе вещей с насилием вступает в борьбу ложь, и грабители были обмануты как насчет числа плательщиков, так и насчет ценности металла. С восточной стороны венгры вели нерешительную борьбу с болгарами, которым религия не дозволяла вступать в союз с язычниками и которые по географическому положению своей страны составляли оплот Византийской империи. Этот оплот был разрушен. Константинопольский император увидел развивающиеся знамена тюрок, а один из самых отважных воинов осмелился ударить в золотые ворота своей боевой секирой. Уловки и сокровища греков избавили их от приступа. Но венгры могли хвастаться во время своего отступления тем, что наложили дань и на мужество болгар, и на величие Цезарей. Военные операции этой кампании велись на таком обширном пространстве и с такой быстротой, что внушают преувеличенное мнение о могуществе и многочисленности тюрок. Но их храбрость была в высшей степени замечательна, так как легкие отряды из 300 или 400 всадников нередко предпринимали и совершали самые отважные нашествия до ворот Фессалоники и Константинополя. В эту бедственную эпоху 9 и 10 столетий Европа страдала под тройным бичом, направленным на нее с севера, с востока и с юга. Норманны, венгры и сарацины нередко опустошали одни вслед за другими одну и ту же местность. И Гомер мог бы сравнить этих свирепых врагов с двумя львами, которые рычат над объеденным остовом оленя. Германия и христианство были обязаны своим спасением двум саксонским принцам — Генриху Птицелову и Оттону Великому, которые в двух достопамятных битвах навсегда ниспровергли владычество венгров. Отважный Генрих был болен, когда узнал о неприятельском нашествии, но он был бодр духом, и его благоразумные распоряжения увенчались успехом. «Боевые мои товарищи», — сказал он, обращаясь к солдатам в день битвы, — «сомкните ваши ряды, подставьте ваши щиты под первые стрелы язычников, и прежде чем они успеют пустить новую тучу стрел, быстро устремитесь на них с копьями в руках». Они исполнили это приказание и одержали победу. А находящаяся в Мерзебургском замке историческая картина изображает черты лица или, по меньшей мере, характеристические особенности Генриха, который, живя в веке невежества, прибегнул к изящным искусствам, чтобы увековечить свое имя. Через 20 лет после того дети павших от его меча тюрок напали на владение его сына, а их армия состояла по самым умеренным расчетам из 100 000 всадников. Их вызвали на это нападение внутренние раздоры, от которых страдала Германия. Измена открыла им доступ в эту страну, и они проникли далеко за Рейн и за Маас в самую середину Фландрии. Но мужество и благоразумие Оттона обезоружили заговорщиков. Германские принцы поняли, что если они не будут действовать общими силами, их религию и их страну постигнет неизбежная гибель, и все военные силы нации соединились на равнинах подле Аугсбурга.